Как Бог чувствует каждого. В одном из диалоговых контактов Бог сказал нам, что Он способен чувствовать каждого своего человека. На Земле имеются и люди, принадлежащие дьяволу. Их чувствует дьявол. И это побудило меня задуматься, каким же образом Бог способен их чувствовать? Каждому человеку интересно это понять и представить. Естественно, что познание приходит через аналогичное сравнение. Поэтому я перенесла высшую ситуацию на земную семью. С помощью детей мы учимся понимать и чувствовать мир не так, как воспринимаем его сами. Дети дают нам очень многое, расширяют диапазон наших восприятий и увеличивают радиус возможного постижения окружающего через что-то другое. Именно в этом заключается и суть всеобъемлющей любви. Чем больше предметов любишь, тем больший объем мира воспринимаешь и познаешь. Если у нас один ребенок, мы будем воспринимать мир через его чувства. Если детей трое, то через ощущения всех троих. И наши восприятия возрастут втрое, и все будут разные. Но все это будет только при условии, если мы любим своих детей. Если не любим и не переживаем за них, то все наше чувствование окружающего мира ограничится собственной оболочкой. Когда истинная любовь отсутствует, родители просто растят их, как все. И, конечно, никакого единения с детьми не происходит. Они не сумеют воспринять мир через их чувства, страдать и радоваться вместе с ними, а обособятся и отойдут в сторону. Дети дают родителям вторую молодость, вторые чувства. Когда они любят своего ребенка, то испытывают счастье, если он чему-то радуется. И очень переживают, когда ребенок заболеет или его кто-то обидит. Любящий родитель переживает, когда у его ребенка нет друзей или у него что-то не получается, но радуется его успехам и так далее. Перечислять можно бесконечно, когда родители ситуации жизни воспринимают через другого человека, а именно своего ребенка. И это особая способность, которую старается развить Бог в каждой личности. То есть Он старается научить человека чувствовать другого, понимать все тонкости его настроения и поведения, и как бы слиться с ним своими чувствами. Ребенку плохо, и родители страдают. Ребенок счастлив, счастливы и родители. Ребенок делает какие-то успехи, и они ощущают радость и чувство глубокого удовлетворения за него. Это как раз и есть расширение уровня своего восприятия мира до следующих границ. Первый уровень ощущений душе дает то тело, в которое она вселена. Это собственные чувства человека. Второй уровень ощущений дают любимые дети и внуки. Это уже более широкий диапазон восприятия мира. Бывает так, например, что человек переживает свои впечатления, то есть все вокруг становится неинтересным, мир тускнеет. Но появляются внуки, и через радость их восприятия мира к нему возвращается радость снова. Но теперь чувство радости в нем появляется только тогда, когда радуется, смеется его ребенок или внук. Человек радуется только тогда, когда радуются его дети. И это очень важный момент, так как происходит олицетворение своих чувств с чувствами совершенно другого человека, другой души. И подчеркиваю, все это возможно только при наличии любви. Только прочувствовав все на себе, можно понять и Бога, понять его слова. Я очень чувствую каждую свою суть, каждого человека. Первоначально эти слова кажутся странными и нереальными, потому что кажется невозможным чувствовать миллиарды живых душ. Но когда мы переводим это на аналогичное состояние человека, на его отношение к своим детям, то становится понятно, что Бог чувствует каждую созданную им душу, как своего ребенка. Он живет ощущениями своих детей, и диапазон его чувственного восприятия распространяется на множество уровней его иерархии и на землю. Ощущения Бога во множество крат превышают ощущения человека. Поэтому, если человек способен познавать радость через своего ребенка, то Бог через множественное число своих сутей, включая и человека. И это тоже при условии любви Бога к созданным душам. Очевидно, что чувство любви открывает особые свойства в состоянии души, утончающие степень ее чувственности. Чем больше мы любим, тем больше чувствуем того, кого любим. Есть такая зависимость. Поэтому и Бог, обладая огромным потенциалом любви, очень тонко чувствует каждого. Но, конечно, любовь – это не просто какое-то воздушное поле, а это особое построение души, которое создается из суммы качеств восприятия других определенным образом. За одного человека мы переживаем и радуемся. Также переживаем и радуемся за двух, десятерых, миллионы. И соответственно, во столько же раз увеличивается это качество, пока однажды не преобразуется в божественную всеобъемлющую любовь с тонким ощущением каждого. И в этом заключается механизм приобретение всеобъемлющей любви человеком. То есть человек учится воспринимать и чувствовать мир, а также и каждую живую суть в нем через чувствование другого. И таким образом восприятие мира расширяется до размеров самого мира. Поэтому так важно развивать в себе чувство любви ко всему, что находится вокруг тебя.